Глава 12. Даниил. «Что тут неясно?» – слышу напряженный голос Артема. «Я выхожу из дела. Больше не буду толкать твою дрянь!» Арт наклоняется над столом, с напряжением смотрит на сидящего напротив мужика. Плечистый детина в темной кожанке передергивает плечами. «Так дела не делаются!» «Я все сказал! Эта партия была последней!» «Кстати, о товаре. Я вчера все пересчитал. Там не хватает». «В смысле?» – друг прищуривается. «Я отдал тебе все, что ты мне давал. Какого хрена ты теперь мне втираешь?» По позвоночнику проходит озноб. Кажется, вчера я стянул у друга пару таблеток. Хотел расслабиться, мать его. А в итоге все пошло по пизде. Тянусь за бумажником, вынимая оттуда несколько крупных купюр. «Этого должно хватить!» Бросаю их на стол перед бизнес-партнером Артема. Тот удивленно поднимает брови, потом смотрит на бабло. Думаю, тут минимум в 3 раза больше реальной стоимости того, что я вчера взял. Так что проблем возникнуть не должно. «Лады!» Мужик пожимает плечами, забирая деньги. «Уверены, что не хотите продолжить сотрудничество?» Бросает вопросом Марину и Артема. Аврорина на секунду колеблется, вопросительно глядя на Соколова, но тот стискивает зубы и уверенно заявляет. «Уверены! Тогда бывайте!» Мужик встает и, запрятав черный пакет к себе в рюкзак, поворачивается спиной к столу и идет к выходу. Я опускаюсь на его место. «И какого хрена ты сейчас устроил?» гневно спрашивает Арт. Знаю, что друг никогда не стерпит подачки, даже от меня, даже если сам при этом на мели. «Сорян!» Стараюсь спрятать волнение подальше. «Я вчера позаимствовал у тебя парочку из того черного пакета!» Пожимаю плечами. Артем хмурится, поднимает брови. «За хрена!» «Хотел немного расслабиться!» Разминаю шею. Специально отвечаю расплывчато. Не хочу, чтобы они лезли ко мне с расспросами. «Самому тошно. Лишние вопросы мне ни к чему». «Ну и?» Марина испытующе смотрит на меня. «Расслабился?» В груди неприятно сжимается. Видимо, Аврорина в курсе моих вчерашних похождений. «Твою ж мать! Интересно, кто еще знает, что вчера я покинул этот бар с Викой? Как быстро эта информация распространится до Миланы или Полины?» По позвоночнику проходит неприятный морозец. Нервно сглатываю, чувствуя тремор в ладонях. «Расслабился!» Односложно отвечаю на вопрос Марины и отвожу взгляд. «А ты-то откуда знаешь?» «Да так!» Она усмехается. «Гера рассказал!» Ладони сжимаются в кулаки. «Сукин сын! Надо будет поговорить с Герой, чтобы этот гондон поменьше трепал своим длинным языком!» «Ну так что?» Марина делает глоток колы из прозрачного стакана. «Тебя можно поздравить? Ты выиграл наш маленький спор?» «Артем выиграл его раньше», — уклончиво отвечаю. «Не совсем», — Марина стервозно усмехается. «Он должен был избавиться от нового идиота-директора, но, как видишь, он по сей день просиживает жопу в своем кресле. Арт, видимо, решил остановиться на первой части своего задания — залезть в трусы к дочери Антона Валентиновича». «Следи за языком!» – зло огрызается Арт. «Я же сказал, что больше в этой хуйне не участвую!» Он яростно смотрит на Марину, и она отвечает ему не менее ядовитым взглядом. «Сперва в споре не участвуешь, потом из бизнеса выходишь. Что-то эта твоя девка нам дорого обходится!» Аврорина передергивает плечами. «Марин, заткнись, а!» Арт не на шутку злится. «Еще одно слово про Милу, и я клянусь!» «И что ты сделаешь? Мы слишком многое пережили вместе. Я тебя не боюсь!» Перебивает его. Потом делает глубокий вдох и добавляет. «Влюбился, да?» «Не твое дело!» Она закатывает глаза. «Ненавижу вас, мужиков! Вечно вы так!» Марина смотрит в потолок, видимо, думая о чем-то своем. «Если любишь ее, не ври!» «Скажи про спор, скажи ей правду. Не морочь девчонке голову. Рано или поздно она все равно узнает. Сперва Арт бледнеет, потом краснеет, сжимает руки в кулаки. «Занимайся лучше своими делами, м? Что там с твоим преподом? Выпри его из колледжа и станешь второй победительницей грёбаного спора». Теперь настает очередь Марины бледнеть. Ее нежная кожа идет красными пятнами, и Аврорина вскакивает с места. «Идите вы оба!» Она хватает со стола сумочку. «Придурки!» Аврорина бросает в нас с Артом убийственный взгляд, а потом рвется к выходу. Вздыхаю, провожая ее взглядом. «Вот же сука!» Цедит сквозь зубы Артем. Я согласно киваю. Аврорина всегда была холодной, высокомерной стервой. Она – снежная королева нашего колледжа. Красивая, опасная и очень влиятельная. Любому, кто перейдет ей дорогу, нужно ставить памятник. Однако никто не знает ее так близко, как мы с Артом. Даже у такой, как Аврорина, есть уязвимые стороны. «Так что?» – решаю перевести тему разговора. «Ты завязал?» «Вроде того», – хмыкает Арт. «Молодец, брат!» «Мне никогда не нравилось, что Артем с Мариной занимаются этой хренью. Толкают дурь. Но если насчет Арта все было понятно, он хоть никогда не признавался, но ему отчаянно были нужны деньги. В долг он брать отказывался, считал это ниже своего достоинства. Поэтому занялся тем, где можно было по-быстрому срубить бабла. Но вот насчет Аврориной я никогда не понимал, нахрена ей это? У ее семьи крупный благотворительный фонд, они живут в роскошном особняке, а Маринка ездит на тачке за 10 лямов. Зачем ей рисковать и быть посредницей в такой сомнительной схеме? Ума не приложу. Откидываюсь на спинку потрепанного кожаного дивана, прикрывая глаза. В висках начинает пульсировать, накрывая долбанный отходняк. «Слушай», нехотя начиная то, зачем, собственно, сюда пришел. «Я вчера убился в хлам. Ни хрена не помню, что было. Не просветишь?» Артем разминает шею и не спешит рассказывать. Смотрит на меня внимательно. «А что, Вика тебе ничего не рассказала утром?» Меня снова трясет. Омерзение сжимает сердце своими загребущими липкими лапами. «Рассказала», цежу сквозь зубы. «Но я хотел узнать, как так вышло». «Все как обычно». Арт смотрит прямо на меня. «Вы болтали, ты стал к ней подкатывать». «Я?» Внутри холодеет. «Угу». «Все волосы ее трогал, разглядывал. Я, если честно, не знал, что ты не просто бухой, а еще и упоротый, иначе бы остановил. Хотя ты же вроде сам этого хотел, нет?» Арт вопросительно приподнимает бровь. Меня трясет от ненависти к самому себе. «Хотел? Хотел? Может быть, когда-то в прошлой жизни, но точно не вчера, сука!» «Расстроен, что ничего не помнишь?» — усмехается Соколов. «Так пойди подкати к ней еще разок, во второй раз точно запомнишь. Мачеха твоя явно не против. Она сегодня в колледж приезжала, тебя искала». «Мне хочется убиться башкой об стену». «Пиздец!» Горло снова подкатывает тошнота, и я вскакиваю с места. «Артем!» Хмуро смотрю на него, с трудом сдерживая внутри взбаламученную муть. «Не говори никому о том, что было! Особенно...» Тяжело вздыхаю. «Милане!» «Ты что, думаешь, я трепло?» Арт оскаливается. «Нет!» Выдыхаю с облегчением. «Просто решил уточнить». Не в силах больше оставаться в проспиртованном баре, где я вчера лапал собственную мачеху, поворачиваюсь к Артему спиной. «Боишься, Полинка узнает?» Летит мне в спину вопрос. Замираю на секунду, прикрываю глаза. Я никогда никому не рассказывал о нашем лечении, но, видимо, Арту все и так уже очевидно. «Не боись, не скажу!» Снова цедит сквозь зубы Арт. «Пока ты молчишь про наш спор, твои тайны умрут вместе со мной!» Передергиваю плечами. «Он что, сука, мне угрожает? Реально думает, что спор на девственность этой моли хоть в какое-то сравнение идет с тем пиздецом, что я натворил с Полиной? Ладони сжимаются в кулаки. Бешеная ярость рвется наружу. Перед глазами пляшет красное. Кипяток подступает вплотную. Сейчас мне сорвет крышак, и пар вырвется наружу. Медленно оборачиваюсь к Соколову. Делаю несколько шагов к столику. Нависаю над ним, прекрасно зная, что будет дальше. «А ну-ка, повтори, что сказал!»